востока плывет дымчатый зимний рассвет. Все спокойно на Нептуне. Мерно ухает машина в его глубоком металлическом чреве. Кроме вахты все спят. Сейчас на мостике капитан и второй штурман Август Клейман. Что на Эгне? Норма. Демидов спрашивал, нужно ли подрабатывать машину, у него руль заклинил на правом борту. Я ответил, что не надо. Почему так ответили? Он будет тянуть нас вправо, это мне ни к чему. Час выигрыша во времени теперь не так уж необходим. Во-вторых, пусть у него люди отдохнут, они не железные. Самая тяжелая работа – это лишняя работа. А бывают, знаете ли, соображения высшего порядка. И приходится заставлять человека делать работу, которая ему кажется лишней. А практически она необходима. Есть такое ходячее выражение – распустить вожжи. Вам оно известно? А почему вы меня об этом спрашиваете? В конце декабря Старпом уходит от нас в ленинградскую контору. Вам уже 28 лет. Дело вы знаете. Кое-какой опыт у вас есть, но попробуйте подобрать вожжи. Но только всерьез. Ведь когда вы сегодня пришли на судно, от вас разило сивухой. Замечаю это не первый раз. Все чаще возвращаетесь с берега усталый, в мрачном настроении. Это заставляет меня думать, что у вас и там не все в порядке. Не считаю, что вам нужна какая-то особая помощь. Вы человек сильный. Справитесь и сами. Но так больше продолжать нельзя. Иначе я вынужден буду оставить вас вторым и просить себе другого старшего. Учту. Ну вот и хорошо. И извините за вторжение в вашу личную жизнь. Впрочем, она ведь не совсем личная. Какой-то стороной ваша личная жизнь влияет и на меня, и на матросов, и на тех людей, ради которых мы работаем. Ну, правильно? Верно. Не в лесу жил, конечно. Третий тоже собирается уходить, я слыхал. Да, намерен. К нашему делу надо иметь призвание. Тут романтика очень своеобразная. А ему пальмы подай, остров Целебес и ручную обезьянку в каюту. Без этих атрибутов он романтику моря не приемлет. Да нет, ну подрастет, образумится. Хорошо, если образумится. У него слабый характер. Ну, характер... Дело наживное. Мне пора брать пелень. На Эгне непривычно тихо. Все спят. Только капитан с боцманом стоят в рубке и смотрят на море. Шел бы ты спать, боцман. Хватит, навоевался за ночь. Поспи до прихода. Это можно. Между прочим, в трюм сейчас лазал. Воды прибыло на 5 сантиметров. На 5? 1,5 тонны. Ходу еще 4 часа. Значит, возьмем 7 тонн. Пустяки, не стоит овралить. Я так думаю. Вы не переживайте, Василий Андреевич. У всякого может быть такое. Ну что это за капитан без оваль? Главное, как из этого положения вывернешься. Что же касается помощника, то он по собственной неосторожности пропал. Ни к чему это было канаты рассматривать. Все равно не помог бы. А я и не переживаю. С чего это ты взял? Случилось, ну и случилось. Я сам виноват. Надо было сразу возвращаться, когда ветер усилился. А кто из нас виноват не бывает? Никто не поступает безошибочно. Вы прогноз получили на 5 баллов. Один виноват, что прогноз неправильно составил. Другой виноват, что не вовремя через борт перегнулся. Вы виноваты, что больше поверили прогнозу, чем морю. А теперь всю вину на себя берете. Неправильно это. Эх, боцман, в конторе сидят специальные люди, разберутся. В море не трусишь, а начальство боишься. Так тоже толку не будет. Брось, боцман, я чужие вины разбирать не хочу, а свою знаю. Он, посмотри, меня на веревке тащут. Мог я этого избежать? Мог. Вот и весь разговор. А ты иди, поспи. Надо будет, подниму. Добро. Пойду, пожалуй. Боцман выходит из рубки, снова лезет в трюм, вылезает из трюма, идет на бак, стучит сапогом по буксирному тросу. Потом он закуривает и смотрит на серое в крупной зыбе моря.